1707, 28 ноября. Астрально можно явить помощь, дух колеблется. Неужели радость строить не прекрасно? Удумаю улучшить план. Уявление силы мускуса давно знакомо нам, ибо мускус применяется при многих психических опытах. Я видела звездное небо, но почему оно было почти сплошь усеяно звездами? Ибо в сущности все пространство насыщено телами. 1708, 29 ноября. Указ. Русские не поняли свое историческое назначение. Радость, сложенная в пространстве, растворяется в междоусобии. Только отдельные умы могут осознать положение. Учитель утверждает мощь новой страны. Учение идет в пространстве. У Русвати не следует расходовать силы на черепки. Но мы не уедем, если я не буду укладывать. Хорошо, возьми эту посуду, но не другие. Пусть каждый посвятит час общему укладыванию. Удача на новом месте. Берегите сотрудников в дни оскудения человечества. Яруя грустит, но нет причины. Учитель следит. Следует явить терпение, ибо жизнь труда обостряется. Дажмодия есть место астрального мира, где обостряется сила воли. Длуси, так зовем, начинающих познание силы мысли. Как пользуются они? Качество действует как инстинкт, позволяя прилагать творчество как ритм, потому можно чуять хотя бы приблизительные дозволенные границы. 1709, 30 ноября. Я видела огромную планету изумительного серебристого света, причем от нее в сторону шло сияние в виде большого хвоста или отростка. Юпитер несет сияние в виде хвоста. Мне казалось, что это тоже был Терафим. Именно, Терафим с характерным признаком, ибо нам нужно наблюдать различные тела. Через Терафим мы приближаемся к настоящей планете. Даже не мешает посмотреть на Сатурн, но для этого выберем момент нервной бодрости. Нужно брать просто, ибо самая сложная фабрика проста. Например, этот год является началом падения Англии, но почти никто не замечает этого. Если Терафим дальней планеты засияет до поранения центра, то кто же поедет в Кулу? Даже еще не решил, следует ли Фуяме читать лекции. Конечно, это маленький заработок, но обычный. Между тем мы рады наблюдать, как около вас растет прекрасное сказание в Америке, в России, в Монголии и Тибете, в Японии и во Франции. Это оплот нашего имени. Мне грустно, что, видимо, мне не придется работать в Звенигороде. Не лучше ли привести ряд достойных, нежели глодать зубы грубости? Даже Акбар не говорил столпами, и на Звенигороде не лучше ли найти оригинальный прием? Теперь самое главное – приехать и завоевать место. Это нужно для нас, для дел и для вас. Видимо, будут препятствия большие? Конечно, но сражение есть украшение щита. Очень сложно около Америки и других дел. Но где же владыка видит возможности? Отдельные огни горят, как на конкурсе, так и работают. 1710. 1 декабря. Которую планету видела я сегодня, она была желто-красная и подернута как бы темным вуалем в черных точках. Мертвая окраска Марса. Испарение. Нужно дать русскому вину отстояться. Сам люблю Россию, но должен действовать целесообразно. Ибо Америка есть устой материка. Да, Гималаи и Америка есть устои. Учитель пустит свою энергию на падение Англии. Многое произойдет. 1711, 3 декабря. Можно вам пробовать фотографию. Можно начать хотя бы завтра с Раи, как опыты магнетизма. Сначала с Фуямой, потом с Люмоу и Урусвати. Сказано, как медиум, она готова хотя бы завтра. Но чтобы переменить ток, идущий вечером, надо избрать 11 часов утра или 2 часа дня. Мне хотелось бы теперь мирно углублять подробности учения, пройти по книгам, связывая отдельные мысли. Затронуты многие понятия, теперь можно из них делать практические применения, чтобы приблизить учение к жизни. 1712, 4 декабря. Как владыка пояснит мое видение? Это наблюдение над Терафимом, который сохранил ауру. Кто были эти наблюдатели? Наши наблюдатели. Это был предмет, принадлежавший Христу, что означало как бы живое прикосновение к моей шее чего-то круглого, возможно, руки, окутывавшей мне горло. Это было покрытие центра горла на дорогу. Нужна полная польза. Движение в солнечном сплетении, вызывающее истечение слюны. Рефлекс чаши. Виденное пламя, центр горла. Но огонь был не внутри меня, а на расстоянии. Огонь пространства, зажженный центром. Язычки огня я могу видеть почти всегда, иногда очень близко от себя. Огонь пространства, привлеченный аурой, нужно наполниться однородным устремлением, творя Терафим. Каждый день не менее 3 раз нужно нагружать Терафим. 1713, 5 декабря. Укажите, Еруи, что предпочитаю прерывать болезнь сильными средствами. Не нужно так считать капли, когда воздействие огня дает сожжение явления врага. Советую Фуяме и Удрае принять коньяк. И Удрае – пирамидон. Лучше пресекать, нежели ловить. Об усах Дзи? Предположение Люмоу правильно. Можно находить древние украшения, которые служили терафимами, но, конечно, после можно видеть подражание. Работа древняя очень, около 3000 веков до Рождества Христова. Камень с украшением, круг в квадрате – очень древний символ. К чему относится мое видение расколотых камней, и в середине их как бы прослойка серебра? К работе древних, когда к камню прикладывали разные вещества. Видение несущегося катера с моряками. К событию. Явления у Урусвати точный смысл имеют. Конечно, материя имеет 2 закона. Эти законы есть свойства, или вернее, сама сущность.